Глава 24. «Привет, Виола. А откуда у тебя мой номер?» Спрашиваю настолько мирным тоном, насколько вообще могу. «Так ты его и не меняла», — фыркает в трубку Лёхина жена. «Я как чувствовала, что еще понадобится». «Ну так что ты хотела от Алексея?» По голосу чувствую, что еле сдерживает себя, а мне впервые в жизни стало очень жаль ее. Для меня история с Золотовым давно уже мхом поросла, а Виола все еще гастролирует с этим цирком. Хотя это же ее выбор. «Я ничего не хотела от твоего мужа», — спокойно отвечаю Вобле. «Случайно встретились перед спортшколой. Я туда по делам приезжала». «По каким делам? И не ври мне». Когда я только познакомилась с Виолой и узнала, что мой любимый женат, то безумно боялась вот этого резкого, чуть визгливого властного тона. Но тогда во мне говорило чувство вины перед ней. Сейчас я точно ни в чем перед Воблой не виновата. Вобла, кстати, потому что Виола высокая, ростом почти с Лёху, тощая, с вытянутым высокомерным лицом и огромными, чуть на выкате, глазами. Подругу подвозила. «Мне от твоего мужа ничего не надо, но ты можешь думать что угодно». Чуть прикрыв глаза, отвечаю я. Рассказывать про рыжую девчонку, которая ждала Лёху у джипа, точно не буду. Не мое дело. Да и впутываться в разборки этой сумасшедшей семейки я больше не стану. «Не смей к нему больше подходить, ясно? Я, если что, найду способ, как испортить тебе жизнь, ты меня знаешь». «Спокойной ночи, Виола». Не дожидаясь ее новых угроз, нажимаю на отбой. «И снова здорова? Я как будто в прошлое вернулась». Швецова, конечно же, внимательно слушала мой разговор с Виолой. Вот так и знала, что она позвонит. Интересно только, как просекла. Вряд ли Лёха сам сказал. «Да какая разница? Главное, чтобы тебя не тронули. Мне они ничего сделать не смогут. Я давно не выступаю, танцевальная карьера мне и так не светит. Но вот почему Виола, пусть истеричная, но в целом не глупая и очень обеспеченная женщина, так держится за этого козла?» Швецова ставит на паузу первую часть «Пиратов Карибского моря» и довольно вытягивается на диване. «Тебе напомнить, как ты по нему с ума сходила? Как прыгала до потолка, когда он тебе первый раз цветы подарил? Мне было всего 17, и к тому же я не знала, что он женат. Его женатость не такой уж и грех, я считаю. Куда хуже, что человек он дерьмо. Из жены деньги выкачивал, сам нигде не работал, тебе мозги пудрил. А потом, как хвост прижали, сразу на тебя все свалил. Влюбиться в женатого не преступление», — зевая, продолжает подруга. «А что до Воблы, так она любит этого козла, и все тут. Любовь слепа, как говорится». «Не дай бог такой любви». Сейчас, вспоминая свои чувства к Лёше, не могу отделаться от ощущения, что во многом сама себе выдумала эту любовь. Потому что так хотелось, наконец, влюбиться, потерять голову и почувствовать себя любимой, единственной и желанной. Вот и создала сама себе принца. Но все рухнуло вмиг, когда ко мне пришла Виола. Утром, несмотря на протесты Швецовой, довожу ее до спортшколы. Сегодня все чисто. Ни Лёхи, ни его жены, ни рыжей девчонки. Так что быстро разворачиваюсь и со спокойной душой отправляюсь к себе на работу. Жизнь постепенно возвращается в более или менее привычное русло. За прошедшие пару дней нервяка стало поменьше. Ребята уже не носятся с высунутыми языками, но всех по-прежнему волнует вопрос, кто будет новым начальником. Вещи Агнии Юлька собрала в коробку и с водителем передала Савельевой. Сама бывшая шефиня в офисе не показывалась. Татьяна, наша ИО, немного успокоилась. Девчонки за обедом предположили, что она уже знает имя нашего будущего руководителя. И это хороший знак. Саша, редактор нашего внутреннего сайта, многозначительно постукивает ложкой по чашке с чаем. Раз Танька не психует, значит, и нам особо не стоит. Я больше помалкиваю и слушаю, чем принимаю участие в таких разговорах. Обед подходит к концу, и мы снова возвращаемся на наш третий этаж. Татьяна утром прямым текстом мне сказала, чтобы я не тормозила с корпоративом, потому что Дымов всегда лично контролирует летние и зимние мероприятия для сотрудников. К его приезду нужно подготовить 3 базовых концепции новогодней вечеринки. Если нужна помощь, обратись к Юле. Но главное, не пытайся повторить то, что уже было в прошлом году. Придумай что-нибудь новенькое. Хорошо. А когда Дмитрий Андреевич возвращается? Спрашиваю уже вечером у Татьяны. То есть, к какому дню мне нужно быть готовой? Вопрос не праздный. Я про Дымова ничего не знаю. Мой источник информации — шкаф Юра. Умудрился свалиться в середине лета с ангиной. Лечится теперь дома под неусыпной заботой своей мамы. Про Дымова мы с Наташкой больше не говорим. Чего переливать из пустого в порожнее? Вот как появится, тогда и видно будет. Эмоции немного поутихли. В конце концов, даже если он и расстался с Ириной, мне от этого не должно быть ни тепло, ни холодно. Я сюда пришла работать. А Дымов не заводит интрижек на работе, как и я. Да, он мне немного нравится, но я сама не обернулась, когда он меня позвал. А такие, как Дымов, дважды не зовут. «Я точно не знаю, Петра», — разводит руками Татьяна. «Скорее всего, в понедельник. Но он может вернуться и раньше, так что не затягивай». «В понедельник». Заставляю себя сосредоточиться на работе. Локация, которую выбрал Дымов, это небольшой спортивный комплекс практически на границе города. Там есть открытый каток, бассейн с баней, футбольное поле, на котором зимой можно устроить разные игры-соревнования. А еще имеется прокат лыж и живописный парк рядом. То есть вариантов много, но дело не в количестве. Дымов любит, когда его удивляют и предлагают нестандартные варианты. Второй день сижу с концепциями, перелопатила все прошлые корпоративы, чтобы, не дай бог, не повториться. От Юли разве что моральная поддержка. Идеи для праздников раньше придумывала сама Агния, вместе с ивент-агентствами, которых и нанимала, как нас этим летом. Вроде бы и есть неплохие варианты в голове, но все кажется каким-то банальным и обыденным. Собираюсь домой, укладываю в рюкзак распечатки с планом спорткомплекса, чтобы вечером еще дома поработать. Юлька давно уже ушла, поэтому сама отвечаю на телефонный звонок. «Петра, добрый вечер. Из приемной Дымова. Зайдите, пожалуйста, к Дмитрию Андреевичу». «Что?» От неожиданности я присаживаюсь на краешек Юлькиного стола. Когда он успел вернуться? «Спасибо, уже иду». Вытаскиваю из рюкзака папку и, пока бегу к лифту, лихорадочно соображаю, что буду говорить. Все еще слишком сыро, не продумано до конца, нет даже приблизительных расчетов. Перед его приемной резко затормаживаю. Я так ушла мыслями в этот корпоратив, что к вечеру из головы совсем вылетела наша с ним последняя встреча. А что если... «Проходите, Петра». Бессменная помощница Дымова мельком глянула на меня и снова склонилась над монитором. Быстро поправляю волосы, с досадой вспоминаю про помаду, которая лежит в кармане брюк, но уже поздно красоту наводить. Он стоит ко мне в профиль, просматривает какие-то документы, но тут же отрывает от них взгляд, когда за мной захлопывается дверь. «Привет», — негромко произносит Дымов и улыбается краешком губ. Кивает мне на черное кожаное кресло, которое стоит напротив его стола, а сам, нахмурившись, снова утыкается в бумаге. «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич». Выдыхаю бойко, а у самой сердце где-то в горле уже бьется. «Татьяна нам сказала, что вы только в понедельник будете». Прилетел 1,5 часа назад. Он кладет документы на стол и смотрит прямо на меня. Я могу, наконец, внимательно рассмотреть хозяина этого кабинета. Я не видела его почти неделю. Там, где он был, точно нет недостатков солнца. Дымов загорел. Мне кажется, его темные волосы даже немного выгорели. Но при всем при этом выглядит Дмитрий немного уставшим. А может, просто непривычно видеть его с легкой щетиной на щеках. И еще так удивительно наблюдать его не в костюме, а в темных джинсах и черной водолазке. Сказать, что ему идет такая одежда, ничего не сказать. Высокий, стройный, широкоплечий. Мечта с зелеными глазами. Но главное остается неизменным. По его лицу я по-прежнему не могу понять, что он думает и чего хочет от меня. Надеюсь, и по мне Дымов не прочтет, что я чувствую, стоя сейчас перед ним. Только вернулись и сразу на работу? Вежливо переспрашиваю и сажусь в кресло. Много дел? В том числе. Легко соглашается Дымов и после небольшой паузы добавляет сосредоточенно, глядя мне в глаза. Но больше всего я хотел увидеть тебя, Петра. Меня? Чувствую, что вот-вот расплывусь в дурацкой улыбке. Тебя это удивляет? В голосе ни намека на нежность или ласку, а взглядом своим вот-вот душу из меня вынет. Растерянно молчу, не зная, как реагировать на его вопрос, на его неожиданное «ты». Словно исчезла его привычная сдержанность, которая удерживала на расстоянии любого, кто хотел бы подойти ближе. Вот только я со своими дурацкими идеями для корпоратива совсем не готова к такому Дмитрию Дымову. «Что в папке?» — спрашивает меня, видимо, устав ждать ответа. «Идеи по зимнему корпоративу». Облегченно выдыхаю. Об этом говорить я сейчас могу. Татьяна велела подготовить концепции для новогодней вечеринки. У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Я думала, ты за этим меня вызвал. Вот и притащила эту дурацкую папку. По его удивленным глазам вижу, что про корпоратив надо было вообще не заикаться. «Окей». Дымов усаживается за свой стол и снова включает в себе бигбосса. «Что за идеи?» «На самом деле пока еще сыровато, нет расчетов по стоимости, многое нужно довести до ума. Но я предлагаю пригласить с ледовым шоу профессиональных фигуристов. Это очень завораживающее зрелище. Сотрудникам понравится, а затем уже кто хочет, тот может сам надеть коньки и выйти на лед». Дымов слушает, не перебивает. А я что-то совсем разволновалась под его внимательным взглядом. Вот-вот заикаться начну. Мысли-то совсем не вокруг корпоратива крутятся. Больше всего я хотел увидеть тебя, Петра. Мне нужно несколько дней на доработку. Знаю, что не годится представлять концепцию праздника без расчетов, но к понедельнику все будет готово. Почему ты сбежала от меня, когда я отвез тебя домой? Негромко перебивает меня Дымов. Я тебя чем-то обидел? У меня мурашки поползли по спине от его вопросов, но если я сейчас промолчу, то не я буду. Играть в прятки, жеманничать и строить из себя таинственную нимфу — это не про меня. Ничем не обидели, Дмитрий Андреевич. Храбро смотрю в зеленые глаза. Вам позвонила ваша подруга, Разумеется, мне не нужно было слышать ваш разговор, поэтому я ушла. Все просто. Мы с Ириной расстались. Дымов говорит те слова, которые я очень надеялась услышать, но сейчас никакой радости они мне почему-то не приносят. Не стоило уходить. Почему это? Убираю руки под стол, не хочу, чтобы он видел, как пальцы подрагивают от напряжения. Сижу и ругаю себя последними словами. Вот к какому разговору надо было подготовиться, а не к чертову корпоративу. Потому что ты мне нравишься, Петра. Все тем же спокойным голосом произносит Дымов. И я не раз давал тебе это понять. Больше не убегай от меня. Но это мы еще посмотрим. Но ты, похоже, уже все решил. Чего вы хотите, Дмитрий Андреевич? Ему явно не понравился мой вопрос и тон, каким я спросила. Знаю я этот прищуренный взгляд, но молчать и мило краснеть от его признания не буду. Хотя глупое сердце уже готово пуститься в пляс. Прежде всего, я хочу, чтобы ты перестала мне выкать и называть меня по отчеству. Чеканит каждое слово, чувствуя, что ему приходится сдерживать резкость в голосе. И еще я хочу пригласить тебя на ужин. Например, завтра. На ужин? Но это типа свидание? На секунду мне показалось, что от моей прямолинейности Дымов слегка опешил. Но смутить его мне, конечно, не удалось. Не типа, Петра, а свидание. Спокойно поправляет меня, глядя в глаза. Именно свидание. Личная, а не деловая встреча. Сердце вот-вот выпрыгнет из горла. Я уже почти не дышу. Дмитрий молчит, терпеливо ждет ответа, но весь его вид говорит, что он не сомневается в моем «да». В компании же запрещены личные отношения между сотрудниками. Тихо спрашиваю, разглядывая идеально ровную поверхность стола. Запрещены. Но ты — исключение из правил, Петра. Тебя еще что-то смущает? Он встает из-за стола и неторопливо подходит ко мне, заставляя нервно сглотнуть подступивший к горлу комок. Я всем телом ощущаю его близость, хотя он даже еще не коснулся меня. Больше не могу сидеть на стуле. Вскакиваю, оказываюсь рядом с Дмитрием. Что не так? Чуть склонившись надо мной, он нежно проводит большим пальцем по моей щеке. Я тебе не нравлюсь? Не поверю. Дело не в этом. Голос совсем охрип от волнения. Я не хожу на свидание просто так. Не понял. Дымов нахмурился, но руки так и не убрал с моей щеки. Поэтому я сама отвожу его ладонь от своего лица. Я не хожу на свидание просто так, Дмитрий, не делаю этого из любопытства или чтобы развеяться, или чтобы не потерять форму. Читаю в его глазах раздражение и досаду, но остановиться уже не могу. Я пойду на свидание, только если хочу отношений и... И если человек, который меня позвал, тоже этого хочет. Отношений. Эхом повторяет Дымов, а я до конца не верю, что вот так вот в лоб ему это сказала. Ему, владельцу компании, в которой работаю. И каких отношений ты хочешь со мной? Проводит пальцем по щеке вниз, касаясь губ. Настоящих. Выдыхаю, пытаясь успокоить дыхание. Его ладонь уже зарывается в моих волосах, крепко держит, не давая отвернуться. А других у нас с тобой не будет. С легким смешком обещает Дымов и, без предупреждения, чуть наклонившись, накрывает мои губы своими.